Глава 11. Царь обезьян. Еще не стемнело, когда он добрался до своего племени, хотя он и останавливался раз, чтобы откопать и съесть зарытые им накануне остатки дикого кабана, и еще раз, чтобы забрать лук и стрелы кулонги с вершины дерева, на котором он их спрятал. Тарзан был хорошо нагружен, когда спрыгнул с ветвей в середину племени Керчака. Выкатив грудь колесом, он рассказал о славе своих приключений и показал свои трофеи. Керчак заворчал и отошел в сторону, так как он завидовал странному члену своего племени и изыскивал в своем злобном маленьком мозгу предлог для вымещения своей ненависти на Тарзане. Заря следующего дня застала Тарзана упражняющимся в стрельбе из лука. Сначала он промахивался почти каждый раз, но, наконец, научился целиться и приблизительно через месяц был больше, чем посредственным лучником, но совершенствование обошлось ему почти во весь имевшийся запас стрел. Племя продолжало довольствоваться охотой в окрестностях взморья, и Тарзан от обезьян чередовал свои упражнения с луком с дальнейшими исследованиями небольшого, но умелого подбора отцовских книг. В это именно время молодой английский лорд нашел небольшую металлическую шкатулку, запрятанную в глубине одного из шкафчиков. Ключ торчал в замке, и несколько мгновений осмотра и попыток были вознаграждены удачным раскрытием хранилища. В нем он нашел побледневшую фотографию гладко выбритого молодого человека, осыпанный бриллиантами золотой медальон на короткой золотой цепочке, несколько писем и маленькую книжку. Тарзан внимательно рассмотрел каждую вещь. Фотография понравилась ему больше всего, так как глаза на ней улыбались, а лицо выглядело открыто и прямо. То был его отец. Медальон также понравился ему, и он повесил его себе на шею, по примеру, столь обычных среди посещенных им черных людей украшений. Драгоценные камни странно засверкали на его гладкой коричневой коже. Письма он почти не мог разобрать, так как он очень плохо знал рукописные буквы, поэтому он сложил их обратно в шкатулку вместе с фотографией и занялся книжкой. Она была заполнена почти до конца очень отчетливой рукописью, и хотя все маленькие закорючки и были ему знакомы, их сочетания и комбинации были совершенно неизвестны ему. Тарзан давно уже умел пользоваться словарем, но к своему большому разочарованию и огорчению он убедился в его бесполезности в данном случае. Он не смог найти ни одного слова изо всей книги, и поэтому положил ее обратно в металлическую шкатулку с решением впоследствии разгадать ее тайну. Бедный обезьяна-человек! Знай он только, что эта маленькая книжка заключала между своими кожаными крышками ключ к его происхождению, объяснение странных обстоятельств его странной жизни. То был дневник Джона Клейтона, лорда Грейстока, написанный, согласно его обыкновению, по-французски. Тарзан поставил шкатулку на место в шкаф, но с тех пор, не переставая, носил в сердце черты мужественного, улыбающегося лица своего отца, а в голове определенное решение проникнуть в тайну маленькой черной книжки. Теперь же ему предстояло заняться более неотложным делом, так как запас стрел кончался, и за возобновлением его необходимо было побывать в поселке черных людей. Он пустился в путь рано следующим утром и, идя быстро, достиг поляны раньше полудня. Он снова забрался на высокое дерево и, как и в предыдущий раз, увидел женщин на полях и на улице, а прямо под ним бурлил в котле яд. Несколько часов пролежал он, выжидая удобный момент для спуска и похищения стрел, за которыми он пришел. День угасал, а Тарзан от обезьян все лежал, притаившись над ничего не подозревающей женщиной у котла. Полевые работницы вернулись. Охотившиеся воины вынырнули из леса, и когда все вошли в ограду, ворота были заперты и заложены. По всей деревне появились котелки. Перед каждой хижиной сидела женщина, варившая похлебку, и все держали в руках лепешки из проса и маниоки. Неожиданно с лесной опушки донесся окрик. Тарзан посмотрел. То был отряд запоздавших охотников. Они возвращались с севера и полувели, полутащили упирающееся животное. Когда они приблизились к деревне, ворота были раскрыты настежь перед ними, и когда племя увидело жертву охоты, дикий крик поднялся до небес, так как дичь была человек. Когда его все еще упирающегося потащили по улице, женщины и дети набросились на него с палками и камнями, а Тарзан, молодой и дикий зверь джунглей, дивился бессмысленной жестокости своей породы. Изо всех обитателей джунглей лишь леопард Шита мучил свою добычу. Этика всех других предписывала быструю и милосердную смерть их жертвам. Из книг же Тарзан набрался лишь отрывочных сведений об образе жизни человеческих существ. Когда он выслеживал по лесу Кулонгу, он ожидал, что он придет в город странных домов на колесах, пускающих клубы черного дыма из большого дерева, воткнутого в крышу одного из них, или к морю, покрытому большими плавучими зданиями, называвшимися, как он выучил разно, судами, парусниками, пароходами и баржами. Он был очень разочарован бедным маленьким поселком чернокожих, притаившимся в его собственных джунглях, и в котором не было ни одного дома, хотя бы такой же величины, как его собственная хижина на далеком берегу. Он увидел, что люди эти были злее его обезьян и так же дикие и жестоки, как сама Сабр. Тарзан переставал уважать свою породу. Теперь они привязали несчастную жертву к столбу, приблизительно посредине поселка, прямо против хижины Мбонги, и затем воины образовали вокруг него пляшущее, вопящее кольцо, ощетинившееся ножами и угрожающими копьями. Женщины образовали второй, более обширный круг, в котором уселись, вопя и грохоча на барабанах. Это напоминало Тарзану дум-дум, и он знал, что последует. Он загадывал, набросятся ли они на мясо еще живой жертвы. Обезьяны не делали таких вещей. Кольцо воинов вокруг униженного пленника все сужалось и сужалось по мере того, как они пьянели от дикой пляски под умопомрачительный бой барабанов. Вдруг копье мелькнуло и укололо жертву. Это послужило сигналом 50 другим. Глаза, уши, руки и ноги были проколоты. Каждая часть тела, не покрывавшая жизненных органов, стала мишенью свирепых копийщиков. Женщины и дети кричали от радости. Воины облизывали свои отвратительные губы в предвкушении готовящегося пиршества и старались перещеголять друг друга в дикости и мерзости, жестоких унижений и пыток, которым подвергался все еще не потерявший сознание пленник. Тогда-то Тарзан решил, что удобный момент настал. Все глаза были устремлены на возбуждающее зрелище у столба. Дневной свет сменился тьмой безлунной ночи, и лишь зажженные в непосредственной близости коргии костры бросали беспокойный свет на беспокойную сцену. Ловкий мальчик осторожно спрыгнул на мягкую землю в конце деревенской улицы. Он быстро собрал стрелы, на этот раз все, так как он захватил с собой гибкие прутья, чтобы связать их в пучок. Не торопясь, он старательно обвязал их, и затем, когда повернулся, чтобы уйти, шаловливый дьяволенок залез к нему в душу. Он стал осматриваться, чтобы найти что-нибудь, что навело бы его на какую-нибудь дикую каверзу этим странным грубым существам, чтобы они снова почувствовали его присутствие среди них. Положив связку стрел у подножия дерева, Тарзан стал красться вдоль затененной стороны улицы, пока не добрался до той самой хижины, в которой побывал в свое прежнее посещение. Внутри была тень, но, пошарив руками, он нашел то, зачем пришел, и без дальнейшей задержки направился к выходу. Он едва успел раз шагнуть, как его чуткие уши уловили звук приближающихся шагов непосредственно за стеной. В следующее же мгновение фигура женщины заслонила вход в хижину. Тарзан бесшумно прижался к противоположной стенке и нащупал рукоять острого отцовского охотничьего ножа. Женщина быстро прошла на середину хижины и остановилась, ища руками в потемках вещь, за которой она явилась. Очевидно, ее не было на обычном месте, так как она шарила все ближе и ближе к тому месту, где стоял Тарзан. Она была так близко, что обезьяна-человек чувствовал животную теплоту ее ногого тела. Он замахнулся ножом, но в этот миг женщина отодвинулась в сторону, и вскоре гортанная «Ах!» обнаружила, что она нашла то, что ей было нужно. Она медленно повернулась и вышла из хижины, и когда она выходила, Тарзан увидел, что она держала в руках горшок для варки пищи. Он последовал за ней по пятам и, выглянув из тени входа, увидел, что все женщины торопливо шли к хижинам и выходили из них с котелками и горшками, которые они наполняли водой и ставили на маленькие костры вокруг столба, на котором висела умирающая жертва, олицетворявшая лишь неподвижное, окровавленное страдание. Выбрав момент, когда не было никого поблизости, Тарзан поспешил к своей связке стрел у подножия дерева в конце деревенской улицы. Как и в прошлый раз, прежде чем гибким кошачьим прыжком взобраться на нижние ветви лесного гиганта, он опрокинул котел. Он бесшумно вскарабкался на большую высоту, прежде чем нашел место, с которого мог сквозь просвет в листве смотреть на сцену под собой. Женщины заняты были распределением пленника по горшкам, а мужчины стояли в стороне, отдыхая от дикой пляски. Сравнительное спокойствие царило в поселке. Тарзан высоко поднял предмет, который стянул из хижины, и с легкостью, достигнутой годами швыряния плодов и кокосовых орехов, бросил его в группу дикарей. Он упал посреди них, задев одного из них по голове и сбив его с ног. Затем он покатился по земле в сторону женщин и остановился у полуразрезанного тела, которым они собирались пировать. Несколько мгновений все недоумевающе смотрели на него, а затем единодушно бросились в рассыпную к хижинам. С земли им скалил зубы человеческий череп. Падение его с ясного неба было чудом, сильно подействовавшим на их суеверные страхи. Таким образом, Тарзан наполнил их ужасом при этом новом появлении присутствия какой-то невидимой и неземной злой силы, скитающейся по лесу в окрестностях их поселка. Позже, когда они нашли перевернутый котел и убедились во вторичной краже стрел, они начали догадываться, что они, должно быть, оскорбили какого-то могущественного бога, правящего этой частью джунглей, расположением поселка без предварительного его согласия. С тех пор ежедневно приношение пищи ставилось под деревом, из-под которого исчезали стрелы, в попытке укротить могучего. Но семя страха было глубоко засеяно, и Тарзан от обезьян, сам того не зная, положил начало многих несчастий, обрушившихся позже на него и на его племя. Эту ночь он проспал в лесу, недалеко от поселка, и рано следующим утром медленно двинулся в обратный путь, охотясь по дороге. Лишь несколько ягод да случайный червяк вознаградили его поиски, и он был очень голоден, когда, неожиданно подняв голову от упавшего ствола, под которым он рылся, он увидел стоявшую посреди тропы, не дальше, как в 20 шагах от него, львицу Сабр. Большие желтые глаза, смотревшие на него, горели злобным и мрачным огоньком, а красный язык облизывал жадные губы. Сабр кралась, прижавшись животом к земле. Тарзан не подумал о бегстве. Наоборот, он приветствовал случай, которого искал все прошлые дни, ныне вооруженный не только травяной веревкой. Он быстро сорвал со спины лук и положил на него хорошую смазанную стрелу. И когда Сабр прыгнула, маленькая лучинка встретила ее на полпути. В тот же миг Тарзан отскочил в сторону, и едва огромная кошка коснулась земли около него, он глубоко вонзил ей в бедро вторую, окунутую в смерть стрелу. С диким ревом зверь обернулся и вторично прыгнул, причем третья стрела впилась ему в глаз. Но на этот раз он был слишком близко к обезьяне-человеку, чтобы тот мог вовремя избежать толчка падающего тела. Тарзан свалился под огромную тушу своего врага, но успел выхватить нож и нанести им несколько ударов. Мгновение пролежали они таким образом. И затем Тарзан понял, что лежащая на нем безжизненная масса отныне не способна повредить ни человеку, ни обезьяне. С трудом вылез он из-под огромной тяжести, и когда, выпрямившись, взглянул на трофей своей ловкости, огромная волна восторга нахлынула на него. Выпятив грудь, он поставил ногу на тело своего могучего врага и, откинув назад красивую молодую голову, проревел ужасный вызов обезьяны-самца-победителя. Лес откликнулся на дикий торжествующий крик. Умолкли птицы, и подальше прокрались крупные животные и хищные звери, так как никто не хотел ссориться с большими обезьянами. А в это время в Лондоне другой лорд Грейсток держал в своей породе речь в палате лордов, но никто не дрожал от звуков его мягкого голоса. Сабр показалась невкусной даже Тарзану от обезьян, но голод является лучшей приправой для жесткости и неприятного вкуса, и через некоторое время обезьяна-человек готов был снова вздремнуть на туго набитый желудок. Однако прежде надо было снять шкуру, так как это являлось одной из многих целей его убийства Сабр. Он легко снял огромную шкуру, так как набил себе руку на мелких животных. Закончив работу, он повесил свой трофей на сук высокого дерева и, свернувшись поудобнее, в разветвлении того же дерева погрузился в глубокий сон без сновидений. Недоспавший, утомленный и с наполненным желудком, Тарзан проспал целые сутки, проснувшись лишь около полудня следующего дня. Он немедленно спустился к туше Сабр и был обозлен, увидав лишь чисто объеденные другими голодными обитателями джунглей кости. Полчаса неторопливого пути по джунглям привели его в соседство молодого оленя, и раньше, чем маленькое существо узнало о близком присутствии врага, коротенькая стрела вонзилась ему в шею. Действие яда было так быстро, что, едва успев сделать дюжину прыжков, олень со всего размаха свалился мертвым в кустарнике. Тарзан опять хорошо наелся, но не стал спать на этот раз. Наоборот, он поспешил туда, где оставил племя, и, найдя его, с гордостью показал шкуру львицы Сабр. «Смотрите, обезьяны Керчака!» — закричал он. «Взгляните на дело Тарзана, могучего убийцы! Кто другой из вас когда-либо убил единого из народа Нумы? Тарзан — самый могучий среди вас, потому что Тарзан не обезьяна! Тарзан...» Но тут он умолк, так как на языке человекоподобных не было слова для обозначения человека, а Тарзан мог лишь писать слово по-английски, а произнести его не умел. Племя собралось, чтобы посмотреть на доказательства его удивительной ловкости и послушать его речь. Один керчик стоял в стороне, исполненный ненависти и злобы. Неожиданно что-то сорвалось в маленьком злобном мозгу гориллы. Со страшным ревом огромный зверь кинулся на толпу. Кусаясь и колотя своими огромными руками, он перебил и перекалечил около дюжины, прежде чем остальные успели спастись на верхнюю террасу леса. Плюясь и визжа, в бешеной ярости, Керчик искал предмет своей величайшей ненависти и, наконец, увидел его сидящим недалеко от себя на низкой ветви. «Поди сюда, Тарзан, великий убийца!» — закричал Керчик. «Поди сюда и испытай клыка величайшего! Где это видано, чтобы могучие бойцы удирали на деревья при первом признаке опасности?» И Керчик испустил поток ругательств своей породы. Тарзан спокойно соскочил на землю. Затаив дыхание, племя смотрело, как Керчик с ревом накинулся на сравнительно ничтожную фигурку. На своих коротких ногах Керчик высился почти на 2 метра. Его огромные плечи были вздуты и округлены громадными мускулами. Спинная сторона его короткой шеи казалась единой полосой железных мышц, вздувшихся у основания черепа, так что голова была похожа на небольшой шар, выступающий из горы мяса. Его оттянутые губы оскалили громадные боевые клыки, а маленькие, злые, налитые кровью глаза горели ужасным огнем бешенства. Выжидая его, стоял Тарзан, тоже великолепное мускулистое животное. Но его 2-метровый рост и громадные вздувшиеся мускулы производили жалкое впечатление пред лицом ожидавшей их участи. Его лук и стрелы лежали в стороне, где он и положил их, показывая шкуру сабр своим соплеменникам, обезьянам, и он был вооружен лишь охотничьим ножом и превосходным разумом для поражения свирепой мощи своего врага. В тот миг, когда его противник накинулся на него, лорд Грейсток выхватил из ножен свой длинный нож и с ответным ревом, не менее ужасным и холодящим кровь, чем рев стоявшего против него зверя, быстро бросился вперед навстречу нападению. Он был слишком хитер, чтобы допустить эти длинные волосатые руки охватить его, и в тот миг, когда их тела должны были столкнуться, Тарзан схватил своего противника за кисть руки и, легко отскочив в сторону, вонзил нож по рукоятку в тело Керчика пониже сердца. Прежде чем он успел выдернуть его, быстрый прыжок самца в попытке схватить его своими ужасными лапами вырвал рукоять из руки Тарзана. Керчик метил в голову обезьяны человека ужасный удар ладонью, удар, который, попади в цель, несомненно проломил бы череп Тарзана. Но человек был проворнее его и, пригнувшись, сам нанес Керчику чудовищный удар кулаком под ложечку. Обезьяна зашаталась, а вдобавок смертельная рана под сердцем едва не заставила ее потерять сознание, но она собрала последние силы, на единый миг, достаточный для того, чтобы высвободить руку из схватки Тарзана и схватиться в ужасной рукопашной со своим ловким противником. Крепко прижав к себе обезьяну человека, Керчик постарался поймать челюстями горло Тарзана, который, в свою очередь, охватил жилистыми пальцами его шею прежде, чем алчные клыки успели вонзиться в его гладкое смуглое тело. Так боролись они. Один старался перекусить жизнь противника своими страшными клыками, другой усиливался навсегда сжать горло в своем сильном пожатии, в то же время удерживая от себя оскаленную пасть. Большая мощь обезьяны медленно преобладала, и зубы разъяренного зверя почти касались горла Тарзана, когда неожиданно огромное тело задрожало, напряглось на одно мгновение и безжизненно свалилось на землю. Керчик был мертв. Высвободив нож, столь часто делавший его господином над мускулами, сильнейшими, чем его, Тарзан поставил ногу на шею побежденного врага, и лес снова наполнился свирепым диким криком победителя. Итак, молодой лорд Грейсток сделался царем обезьян.